Часть 7. Кармические узлы. Места пересечения орбит Солнца и Луны — важные астрологические точки, которые в натальной карте называются кармическими узлами. Если положение планет в момент нашего рождения влияет на характер, выборы, таланты, травмы и жизнь в целом, то положение кармических узлов определяет карму, указывает на прошлый опыт, который мы принесли из предыдущих жизней, новый опыт, который мы должны приобрести и реализовать в текущем воплощении. В натальной карте существуют два противоположных друг другу кармических узла — южный и северный. Южный кармический узел говорит об опыте, который мы приобрели в прошлых воплощениях и принесли в текущую жизнь. Это качества, умения, навыки, таланты, которыми мы уже обладаем. Они интуитивно понятны и достаточно легко нами воспроизводятся. Также это могут быть и привычки, ограничивающие убеждения, стереотипы поведения, которые мешают прогрессировать в этом воплощении, ведут к ошибкам, потерям и жизненным тупикам. Наша задача в этой жизни — признать опыт из прошлых воплощений и взять из него максимум пользы. Северный кармический узел указывает на новый опыт, который необходимо приобрести в нынешнем воплощении. Часто это называют кармической задачей, предназначением, кармой или миссией. Это незнакомое человеку поле деятельности, тот новый путь движения, по которому ему незнакомо и непонятно, и поэтому сопряжено с трудностями и вызовами. Но именно реализация предназначения ведет к развитию, прогрессу, высокому уровню энергии и достижениям. Астрология рассматривает опыты южного и северного кармических узлов как антагонистические. Наша задача — сплести их воедино, двигаться от наработанного опыта южного узла к северному, балансировать между освоенными навыками и новыми достижениями. Для жизненного прогресса очень важно пользоваться уже имеющимся опытом и в то же время стремиться к новому. Но для начала необходимо понять, насколько реализован опыт южного кармического узла в текущей жизни. Только усвоив уроки прошлых воплощений, мы перейдем к реализации предназначения, то есть встанем на путь реализации опыта, на который указывает северный кармический узел. Однако на этом этапе важно понять, предназначение — это не только успех и признание в обществе или головокружительная карьера. Далеко не у всех людей предназначение — зарабатывать миллионы долларов, стать крупными бизнесменами или депутатами. В глобальном смысле куда важнее дать себе возможность освоить новый опыт и тем самым эволюционировать и развивать личностные качества, нежели гнаться за общепринятыми показателями успеха. Ощущение гармонии, счастья и внутренней удовлетворенности — верный признак того, что вы движетесь по пути кармического опыта. Иными словами, идете от южного кармического узла к северному. Первая проверка реализации опыта прошлых воплощений происходит в 18 лет. Происходят события, которые заставляют идти в новый опыт. Вторая проверка — период с 36 до 38 лет. Считается, что это и есть возраст кармических узлов, и к этому времени человек должен освоить опыт северного узла. Он должен активно идти в новое, при этом не забывая о навыках и талантах из прошлой жизни, то есть максимально внедрять существующий и новый опыт в свою текущую жизнь. Однако многие люди испытывают проблемы с реализацией северного кармического узла. Это объясняется извечным человеческим страхом нового, а также нежеланием менять образ действий и принимать нестандартные решения. Именно поэтому с 36 до 38 лет в жизни зачастую происходят самые сложные события — болезненные потери, разочарования, тупики в разных сферах жизни. Как еще мотивировать к переменам? Кризисами. Человек должен понять, что двигается в неверном направлении, и только тогда он начинает меняться. Третья проверка кармических узлов происходит в период с 56 до 58 лет. К этому возрасту человек может чувствовать, что находится не на своем месте, живет бесцельно, крутится словно белка в колесе, не чувствует удовлетворения от жизни. Это означает, что он так и не встал на путь реализации северного кармического узла, а значит, движется в неверном направлении. Но что же дает реализация опыта кармических узлов? Когда мы осваиваем новое, адаптируемся к нужному и важному опыту, становится интереснее и легче жить. Изначально нужно потрудиться, преодолеть себя и инертность, но результат — колоссальная поддержка от жизни, понимание, куда и зачем мы идем, чувство, что мы не одни и что сама судьба ведет нас. Появляются новые возможности, мы находим вдохновляющее дело, знакомимся с нужными людьми. И за этим, конечно же, следует успех.